Обязательный Кайр появился почти с первыми лучами солнца, весь запыхавшийся, с красным от утреннего морозца носом. Он принес не только свежего молока, но и овсяной каши для милорда. Старался, укутывал горшок шерстяным платком для сохранности тепла. Но чисто золото, а не парень. Лучше нет ничего для поправки желудка, чем овсянка на завтрак. Вам диету нужно соблюдать, заявил студент, пока Рос приходил в себя после сна, настойчиво мозоля лоб чародейским медальоном. «Спасибо», – выдавил из себя Джевидж. «Когда мэтр Кореней придет?» «Чуть позже. Он собирался вам лекарство какое-то приготовить. Он скоро. Вы пока поешьте, молочка попейте, а я камин растоплю». Есть Росу не хотелось совсем. И то был плохой знак. Телу нужно тепло и силы. А где их брать, если не в пище? Он заставил себя выскрести до дна весь горшок в прикуску с толстым ломтем вчерашнего хлеба и запил все ненавистным парным молоком, всегда вонявшим лорд-канцлеру коровой. Сдаваться нельзя, ведь до первого Нарви осталось каких-то 25 дней, и если этим утром Рос даже при помощи амулета едва смог вспомнить, кто этот зеленоглазый паренек в студенческой шинели, то что же будет завтра? Но выход был. Не самый простой и достаточно опасный. И все же. «Профессор, боюсь, что через несколько дней я во сне забуду 2/3 того, что помню сейчас», сказал лорд Джевидж, когда мэтр Кореней появился в доме на кладбище. «И медальон Амрита окажется бессилен». Бывший канцлер специально отозвал бывшего мага в сторонку, чтобы поговорить откровенно и никого не пугать лишний раз собственным жестоким приговором. Они оба взрослые мужчины. Профессор не только старше на четверть века, но и опытнее в мажьих делах. Они оба знают цену смерти и жизни. Кому как не им принять важное и непростое решение. По здравому размышлению Рос решил, что доверять Ниалу Коринео все же стоит, хоть он и чародей. «Я должен рискнуть», – решительно заявил Джевидж. «В каком смысле?» «Вы сделаете мне зелье, которое лишает сна на несколько дней». Профессор приподнял отсутствующую бровь и поглядел на собеседника с выражением крайней озабоченности. «Откуда вы знаете, что такое средство есть, позвольте полюбопытствовать?» Разговор шел возле мраморной могильной плиты, над которой склонилась в вечной скорби каменная Дева Небесная, проливая невидимые слезы о некоем славном ученом-муже, чье имя стерлось не только с надгробия, но и из памяти неблагодарных потомков. Для мэтра Коринея – аллегория тщетности земной славы, а для лорда Джевиджа – недвусмысленный намек на скорую возможность упокоиться в общей могиле для бродяг и сумасшедших. «Мэтр Амрит говорил», – нахмурился Рос, – «я еще помню. Он так и сказал, мол, в крайнем разе смешаю вместе несколько ингредиентов и… Не смотрите на меня так, будто я чушь какую-то несу. Пускай я не в лучшей форме, но врать мне не следует, даже вам, мэтр». Отникиваться тут было бессмысленно. Лорд-канцлер умел быть убедительным собеседником. Вот откуда в нем такое упрямство? Его ветром шатает, а он сыплет угрозами. И веришь? Сделает по слову своему. «Нельзя долго обходиться без сна, милорд. Это научный факт. 5 дней больше вы не выдержите, и ваша смерть будет на моей совести. Хотите, я расскажу, как вы будете умирать?» Кратчево спросил мэтр. «Вы сильный человек, но, клянусь, будете в голос молить об избавлении». Он тоже умел грозиться и запугивать особо остроптивых пациентов. «Дайте мне эти 5 дней, мэтр», – буквально взмолился Джевидж. «Всего 5 дней и немного лишних сил. Я знаю, такое тоже возможно сделать». «Ах, вот оно что!» – мысленно вознегодовал профессор. «Милорд, если за эти несчастные 5 дней вы не сумеете вернуть себе память, то для вас все кончится фатально. Первое Нарви уже не за горами. Я не хочу стать соседом той несчастной безумной девушки». «А что будет с мистерис Феймрил? Вы тоже придумали?» – ядовито вопрошал мэтр Кореней. «Или вам безразлична ее судьба? Прикажете ее пристрелить?» Рос через плечо бросил тяжелый взгляд на свою спутницу. Фейм Бледная и насупленная, сосредоточенно чистила от пыли свое единственное теплое пальто. Она твердо намерилась сходить посмотреть на сумасшедшую девушку из лечебницы Длани Вершащей. «Я понимаю, что цель оправдывает средства, милорд Джевидж, но не слишком ли вы жестоки с этой женщиной?» «Не нужно взывать к моей совести, мэтр», – огрызнулся бывший канцлер. «Если бы я не нашел Феймрил в Сангаре, она бы была уже мертва». Ниал оттопырил нижнюю губу, в сомнении разглядывая соратницу лорда, словно искал и не находил ответа на простой вопрос. «Мне кажется странным это внезапное появление наемных убийц. Целый год о вдове никто не вспоминал. А потом вдруг она кому-то помешала. И если за всей этой историей стоит Оэн Эрмаат, то он слишком долго выжидал». «Вы тоже считаете, что он жив?» Вроде бы невзначай спросил Росс. Мужчины заговорщически переглянулись и перешли на шепот. «Я стал подозревать, едва узнал про нападение на мистрис Эрмаат. Кроме Оэна ее жизнь никому не нужна. Вы ведь не помните ее супруга, нет?» Джевидж отрицательно качнул головой. Он... Профессор намеренно пропустил слово «был», как бы еще раз подчеркивая свою убежденность в обратном. «Страшный человек и очень сильный чародей». Ниал Коринэй, будучи обладателем волшебного дара, считал, что просто обязан держать руку на пульсе событий в мажьем сообществе. Сказано же, если ты забудешь о чародеях, то они не забудут о тебе. И кто предупрежден, тот вооружен. Мэтр предпочитал быть предупрежденным, причем заблаговременно, а потому не упускал из виду своих бывших коллег. После недолгих внутренних колебаний он решил развить тему. В определенных кругах поговаривали, что Уэн вел себя в отношении жены очень дурно. Вы понимаете, о чем я говорю, милорд? Когда маги во всеуслышание обсуждают своего собрата по дару, значит, по законам людским и божеским он достоин смерти. Вот почему я настолько удивлен. Чему? Росу стало холодно, очень холодно. Тому, что она не выглядит ни сломленной, ни раздавленной, словно с ней ничего такого не делали. Должно быть, Феймрил Эрмаат – женщина незаурядной воли. «А почему вы так смотрите на меня, милорд?» Это был лишний вопрос, и профессор тут же пожалел о своей неуместной откровенности, мысленно обозвав себя болтливым старикашкой и слепой задницей. «Договаривайте, мэтр Коринэй», – яростно потребовал Джевидж. Пришлось шептать на ухо и слушать, как лорд-канцлер скрипит зубами от бешенства. «Послушайтесь меня, старика», – сказал отрекшийся маг. «Если вам не безразлична эта женщина, то будьте осторожны и не рискуйте понапрасну. Вы перед ней в долгу». «Нет, мэтр, именно по этой причине я и рискну», – прошипел сквозь зубы Рос. «Так вы сделаете то, о чем я прошу», – добавил он с нажимом. Коренный задумчиво почесал свое монументальное пузо с таким видом, будто взвешивал дорогой и редкий яд на ручных височках. «Ладно, будь по-вашему», – махнул он рукой. «Но на изготовление зелья уйдет ровно 2 дня. Одна перегонка займет 10 часов. И я рекомендую оставшееся время себя сильно не утруждать и выспаться». «Отлично, я постараюсь», – отчеканил Рос и, резко отвернувшись, поковылял в дом. «Окажите мне честь, сударыня!» Мэтр Коринэй любезно подставил свой локоть, мистрис Феймрил. «Мы немного пройдемся, а потом возьмем наемный экипаж. Тут недалеко, но лучше лишнего внимания не привлекать». Женщина рассеянно кивнула, целиком погруженная в свои мысли. Под неприлично стоптанными каблучками ботов шуршала палая листва, пальцы в тонких матерчатых перчатках скрючило от холода. Но вот что удивительно – рядом с одетым в длинную бобровую шубу, внушительным во всех смыслах господином профессором, она в потрепанной и недостаточно теплой одежде, в дешевой матерчатой шапочке, вовсе не смотрелась бедной родственницей из провинции, потому что урожденная Сааджи – аристократка древних кровей, потому что не умеет гнуть шею под ударами судьбы. Кто их знает, этих благородных барышень, чему их учат в закрытых пансионах? Не исключено, что терпеть любые надругательства и из последних сил сохранять достоинство там, где менее стойкие сломаются. 15 лет с Оэном Эрмаадом? Хе-хе, наверное, мне этого никогда не понять. «Вам холодно, сударыня?» – спросил профессор, когда они сели в фиакр. «Нет». «Я же вижу, что холодно. У вас зуб на зуб не попадает. Или вы волнуетесь?»